Иголка проскрипела еще так по пластинке и замерла, а рубинчик подошел к окну. Темные осенние мытищи открылись ему с высоты пятого этажа. Редкие желтые пятна окон светились в сырой темноте. Одинокий грузовик прокатил по пустой щербатой мостовой. Ветер мел листья по тротуару и нагребал их к фонарному столбу, под которым сидел и мирно дремал какой-то алкаш в пиджаке и шапке-ушанке. «Родина!» — подумал Рубинчик. «Милая Родина! Мне избы ветхие твои!» И вдруг какая-то левая, яростная сила поднялась в душе Рубинчика вместе с огнем алкоголя. «Нет!» Он не уедет из этой России вот так, задохнувшийся от языческих судорог ее ног и жадного кратера ее тела. О нет, товарищи! Злая, лихая, дерзкая улыбка озарила его лицо. Так улыбаются, поднимая перчатку вызова на дуэль, так смеются, бросая с обрыва в кипящие волны океанского прибоя. Так Тореадор, сжимая короткий дротик, выходит на бой с уже окровавленным и взбешенным быком. Рубинчик задернул штору, включил проигрыватель и вместе с громкими тактами ожившего болеро вошел в спальню. Варя лежала в той же позе, как минуту назад, когда он вышел, только ее серые глаза были открыты и смотрели на него невинно и выжидательно. И веселые детские протуберанцы искрились вокруг ее зрачков. Он остановился перед ней, голый, темноволосый, с яростным вызовом в темных синистых глазах и во всей невысокой фигуре. Но он еще не был готов к атаке. Он стоял перед ней, шумно дыша и слушая, как внизу его живота медленно, очень медленно собирается нужная ему сила. Звучало болеро, и вместе с усилением крещендо начало оживать и подниматься его копье, его ключ жизни. Он увидел, как Варины глаза сместились с его лица вниз к этому вздымающемуся символу его чести и силы, и как ужас, непритворный ужас, отразился на ее детском лице и в ее серых радужных зрачках. Этот ужас прибавил его крови победную, торжествующую дозу адреналина, и его копье взметнулось вверх, вертикально, как сигнал к атаке. Но он не набросился на нее, нет, наоборот. Он приблизился к ней мягкой походкой барса, пантеры, змеи, и, позволяя ей не терять взглядом это напряженное орудие, увитое толстыми, словно корнями, венами, и увенчанная горячей фиолетовой луковицей, он медленно и нежно провел зачехленными колесами этого орудия по ее плечу, груди, бедру. Так умелый наездник гладит по холке дикую заарканенную лошадь перед тем, как взлететь на нее неожиданным прыжком. Варя отпала на спину от этого прикосновения, и глаза их встретились, и только страх был в ее детском взгляде, ничего, кроме страха, а руки ее поднялись, инстинктивно защищая грудь и живот. Но Рубинчика уже не могла обмануть ее невинность.